Глава вторая. Слова на ветер. Словно море бурлило внутри меня, наполняя силой и хмельным восторгом. Я приплясывала, вертела головой, глубоко дышала и едва сдерживала смех. Словом, вела себя совершенно не так, как положено покорной, скромной дочери достопочтенных родителей. Мама смотрела на меня с улыбкой, а младшая сестренка вовсе разрыдалась, цепляясь за пышную юбку. «Ну, полно, Янголь!» Я подхватила ее на руки и расцеловала. «Я обязательно вернусь, что ты? Не плачь. Или ты приедешь ко мне в гости?» «Нет, ты больше не вернешься», — всхлипывала малышка. «Тебя ждет море и мужчина с кривым лицом». Я замерла. Янголь частенько говорила странные вещи, которые потом сбывались. Впрочем, пусть будет море, пусть будет мужчина. Не смерть же, ни плаха, ни яд. Мужчина — это хорошо. Мужчина мне очень нужен. Мама забрала Янголь из моих рук и напомнила. «Мы приедем с первым же дипломатическим кораблем. Не наделай глупостей». «Мне почти 19», — сморщила нос я. «В моем возрасте ты давно была замужем. Я вполне способна постоять за себя». «К сожалению, тебе это только кажется. Ранолевс — не сказочное королевство розовых единорогов, детка. Он очень жесток к своим детям». «Ну, мам! Папа, скажи ей! Я умею защитить себя. И со мной Макеши». Отец спокойно кивнул и приобнял маму за плечи. Та сразу расслабилась и улыбнулась мне почти без тревоги. Она всегда так улыбалась рядом со своим мужем, и меня это восхищало. Я знала, что хочу так же, чтобы мой муж меня защищал от всего мира. «Макеши я доверяю больше, чем себе», — сказала мама. «Нам с ним невероятно повезло». «А мне невероятно повезло жить под твоим крылом, сестра», — негромко ответил мой охранник, а точнее нянька. Макеши — туземец с Ильянских островов и по невероятному стечению обстоятельств кровный брат мамы, то есть мой приемный дядя. Он знает меня с младенчества. Для туземца он довольно высок, и кожа у него не черная, а скорее кофейная, и ноги ровные. Он некрасив. Приплюснутый нос, большие губы, живые черные глаза, кудрявые волосы. По сравнению с отцом, высоким, статным, напоминающим хищную птицу, Макеши кажется совершенно безобидным. Но я-то знаю, на что он способен. Он воин с даром шамана. Шаманом не стал, потому что поклялся служить моей матери, когда она спасла его от смерти, но кое-что все же умел. И еще он, как и я, обучался в клане Кио, но, в отличие от меня, убивать он умел по-настоящему. И он всецело мне предан. Я была под его присмотром всегда. Я не помню ни дня, когда он не был бы рядом. Можно сказать, Макеши я знаю даже дольше, чем маму. Девушке моего положения необходима прислуга. Я хотела взять горничной Йене, но ее не отпустил клан. Слишком много в нее вложено. Сначала работа, потом удовольствие. А никому другому я не доверяла. Раба тоже можно, хотя Макеши мне не раб, но кто об этом знает. Темнокожий слуга в роскошных шелковых одеждах смотрелся рядом со мной, как попугай возле горлицы, но это было и хорошо. Широкие желтые шаровары, лазурная рубашка, бархатный жилет, расшитый цветами, так одевались в Нихоне императорские евнухи. Темнокожих среди них было достаточно, чтобы на Макеши обращали внимание, но не изумлялись диковине. Их еще брили налысо, но мы решили, что Ранолевс — страна холодная. Оставили волосы. Я же была одета более чем скромно, конечно, с учетом моего положения. Зеленое дорожное платье из тонкой шерсти, белое кружево нижней сорочки, чулки, ботиночки на шнуровке и два не самых больших сундучка с бельем и парой платьев на первое время. «Иватан, нам пора», — негромко напомнил Макеши, и я, всхлипнув, бросилась на шею матери, а потом и отцу. Отец одним только взглядом упрекает меня за безобразное нарушение приличий. Не сдержалась, не утерпела, да и не хотела, если честно. Я всегда была слишком порывиста, слишком эмоциональна. Мама говорит в ту, настоящую мою мать, родную, которая умерла. Я вообще на нее очень похожа. Маленькая ростом, кудрявая, смуглая. Зато меня сразу все признают. Ну, а если нет, то они с отцом придут мне на помощь. Но я надеюсь, что справлюсь сама. В конце концов, я единственная из всей семьи родилась в Роналевсе. Не может моя родина быть ко мне жестока. Я верю, что все у меня сложится так, как я задумала. Макеша затащил мои сундуки на корабль, я поднялась следом, а потом долго махала рукой родителям и сестренке. Хорошо еще, что братья все на учебе. Я не так уж сильно и плачу, расставаясь с семьей. И вообще, это не слезы, а брызги моря. Да чего же красиво. Небо высокое и ясное, чайки кричат, летая возле самого корабля, а снизу пена, щепки, бурлящие волны. И воздух совсем другой, не такой, как на суше. Вот бы мне плыть к новым берегам, а не вот это все. Мечтательно тяну я, запрокидывая голову и позволяя ветру трепать волосы. «Не стоит так говорить, Ива-тан», — озабоченно качает головой Макеши. «Ветер услышит». «И что?» «Сами знаете, ветер глуп. Он донесет ваши слова до неба, да еще исказит, перепутает словно нити. Потом плакать будете». «Глупости говоришь», — рассердилась я. «Это просто ветер и просто слова». «Это восточный ветер, ветер судьбы». «Ах, судьбы? Ну так хочу мужа хорошего, чтобы меня любил как отец мою мать. И приключений хочу». Матросы повернули паруса, ловя ветер. Корабль слегка накренился. Я едва удержалась на ногах. Сильный порыв ветра хлестнул меня в лицо, растрепывая окончательно прическу, вырывая темно-зеленую ленту из волос и бросая ее в море. Я засмеялась от восторга, а серо-зеленый Макеша мрачно пробормотал: «Море забрало себе подарок. Море и ветер запомнили твои слова, глупая Ойо-самас. Теперь жди». «Шел бы ты в каюту», — отмахнулась от его глупости я. «Тебе дурно. Тошнить будет, да?» «Да». «Ну так иди и ляг. А еще уроженец островов. Ты же всю жизнь на море жил. Отчего тебя укачивает?» «Большая лодка хуже маленькой», — сдавленно прошипел Макеши, перегибаясь через борт и освобождая желудок от завтрака. Я отвернулась, чтобы не смущать его, и принялась разглядывать благословенный Нихон. Издалека он был еще красивее, чем вблизи. Вдалеке курились облака над горами. Белые домики с красными изогнутыми крышами казались игрушечными. Люди копошились, словно муравьи, и тех скоро видно не стало. Остались лишь горы и полосы тумана над водой. На миг я зажмурилась, представив, что плыву куда-то далеко, в неизведанные страны, что я свободна, совсем свободна и одинока. Ни семьи, ни предписанной мне судьбы, ни древнего рода, долг перед которым мне предстоит исполнить. Не то чтобы я боялась или была против, нет. Я с младенчества знала, что осталась последней герцогиней Шантор, что у меня есть замок, есть куча предков, есть отец и мать, погибшие в гражданской войне. Я росла и помнила, что вернусь в Роналевс, что буду представлена ко двору, что буду блистать и кружить головы мужчинам, как моя мать. Что где-то там мне нужно будет выбрать мужа и родить сына, что меня ждет спокойная и красивая жизнь. Но иногда я думала, а чего я на самом деле хочу? Нужны ли мне балы и мужчины? Или лучший ветер в волосах и соленые брызги в лицо? Нужны ли богатство и почет? Нужны ли золото и жемчуга? Или достаточно солнечных бликов в волосах и криков чаек? А может, вернуться на острова? Там тепло и тихо, и яркие попугаи смело садятся на плечи и на голову. Или остаться в Нихоне и быть как отец, охотником на йокаев. Или остаться помощницей матери и учиться аптечному делу. Впрочем, травки и склянки меня никогда не привлекали. Не было у меня ни чутья, ни терпения. А воевать с йокаями отец никогда бы не разрешил, хотя клан Кио был именно охотничьим. Вот ей не позволено стать охотницей, а мне нет. Впрочем, если бы отцу разрешили, он бы и ей не со мной отправил, и всех женщин-охотниц разом. Акихиро Кио всегда утверждал, что женщины должны нести в мир жизнь, чтобы спасать души мужчин, несущих смерть. Очередной порыв ветра заставил меня поежиться. Ощутимо похолодало, До лета не так уж и близко. Теплолюбивый Макеша стучал зубами, но меня не покидал. Он все еще был бледен, если так можно сказать о темнокожем мужчине. Пришлось мне спускаться в каюту, где в глиняных горшках тлели угли, отчего там было тепло, почти жарко. Я растянулась на подвесной койке, а мой спутник, которого я даже мысленно не могла назвать слугой, с облегчением сел прямо на пол, облокотившись на стену и баюкая в объятиях один из горшков с углями. «Переоденься», — велела я ему. «У тебя же есть теплая одежда. А ты в шелках. Конечно, холодно». «Здесь тепло», — непослушно пробормотал туземец. «Потом пойду за обедом, надену что-нибудь более подходящее. Ничего, не беспокойся. К завтрашнему утру я уже привыкну к качке и приду в себя». Я кивнула и прикрыла глаза, прислушиваясь к волнам, бьющим в борт судна. В отличие от Макеши, меня не мучила морская болезнь, не тревожило будущее. Напротив, в душе поселилось предчувствие радости. Все будет так, как я захочу. Я уверена.